Глава 17. Закрытое пространство загородного дома сделало свое дело. Сама не знаю, как воспылала коллегу страстью. Страсть — потрясающее чувство. И неконтролируемое. Хочется порой посадить Олега на цепь, чтобы не выходил из дома. Дико звучит, но это правда. Странное ощущение. Невероятный всплеск эмоций, исчезновение внутренних барьеров, сумасшедшая отстраненность от всего земного, погружение в бессознательное состояние. Это не поддающееся описанию влечение к человеку всегда очень пугало меня. Заставляло сдерживать и всеми способами подавлять свой бурный темперамент. Голова отказывает, мозги не работают, губы жаждут поцелуев, глаза затмевает какой-то мечтательный туман. И ты теряешь контроль, отдаваясь жгучим желаниям. Это и есть страсть. Она сметает все барьеры, уничтожает все ценности и устои, все чувства, оставляя лишь одно – желание стать одним целым с объектом страсти. В моей жизни теперь только он. Лоб покрывается капельками пота, глаза влажнеют, что-то колкое ударяет в сердце, оно бьется все сильнее. Поцелуи, объятия, пылкий бред до потери пульса. Мы чувствуем друг друга, понимаем как никто, у нас одинаковые эмоции и часто даже похожие мысли. Мы нужны друг другу, возможно, я ему даже больше, чем он мне. Я для него лучшее, а он самый хороший для меня. Страсть – это сила и агрессия, непреодолимое влечение, которое невозможно забыть, даже когда все прошло. Чувство такое сокрушительное, что разрушает стены, которые мы строим, пытаясь защитить свое сердце. Желание такое сильное, что остается на поверхности, хотя мы пытаемся похоронить его в себе. Страсть как болезнь. Нельзя осуждать, нельзя и оправдывать. Можно только описывать ее со все новым изумлением и невольной дрожью перед извечным могуществом стихии. Следом за страстью приходит любовь. Жить без любви сложно. Только с Олегом я поняла, что никогда не любила Мартина. У каждого человека есть потребность в любви. Хочется посвятить кому-то вечер, день, ночь, жизнь, вздох, взгляд. Когда влюбляешься, понимаешь, что мало просто любить. Хочется не только любить, но и властвовать, чтобы тот, кто рядом, жил и думал так, как ты. А потом натыкаешься на сопротивление и чувствуешь, что тебя хочет точно так же изменить твой близкий человек. Но ты не можешь идти против себя. Тогда жажда свободы охватывает тебя. Но проходит время, и хочется сменить свободу на семью, чтобы можно было положиться на близкого человека. Счастье для каждого разное. Счастье — это когда люди не просто находятся рядом, а даже на далеком расстоянии остаются близкими душевно. Мы занялись сексом с Олегом сразу, как только переступили порог загородного дома и поняли, что совершенно одни. Пережитый стресс, алкоголь, возвращение к жизни после долгой болезни и мужчины, который смотрит на тебя с обожанием. Как тут не уступить? Олег подошел к столу и смахнул на пол всю посуду. Я вскрикнула с ужасом, увидев, как падают и разбиваются дорогие бокалы. Не бойся, глупенькая, я просто освобождаю нам место. Олег подсадил меня на стол, обхватив за талию двумя руками. Затем положил на спину и широко раздвинул мои ноги. Расслабься, малыш, все будет хорошо. Вот увидишь. И действительно, это было незабываемо. В моменты близости с Мартином я не испытывал даже сотой доли того, что испытала сейчас. С Мартином я корчилась от брезгливости, ждала, когда все закончится. Я занималась сексом, насилуя тело и душу, а насилие очень травмирует психику. Я ненавидела секс, испытывала отвращение, словно он пытка, мука и настоящее издевательство над женщиной. А тут такое. Мне казалось, сейчас на столе лежу не я, а совершенно другая женщина. И эта незнакомка испытывает поистине неземное блаженство. Сплетались не только наши тела, но и души. Границы запретов были нарушены. Олег словно сдернул с меня личину закомплексованной замкнутой девушки, пробудил во мне женщину, страстную, горячую и темпераментную. Когда мы переместились на кровать, я уже чувствовал себя свободной и полностью раскрепощенной. Я отдавалась ласкам Олега, словно в последний раз в жизни. Олег раскрыл своими губами мои и поцеловал. Потом еще, как будто не мог насытиться. Его язык дразнил, дурманил разум и заставлял верить, что я уникальная. Я хотел его все сильнее и сильнее, стремясь выпить страсть до дна. От былой стыдливости не осталось и следа. Я отзывалась на ласки и двигалась в такт с этим потрясающим мужчиной. Я и думать не могла, что так бывает. С каждым толчком мое желание усиливалось. Я громко кричала и прислушивалась к вибрациям наших тел, уже не представляя жизни без обладающего мной тела. Без глаз, губ, рук и нежного шепота Олега. Олег заснул быстро, а я лежала у него на плече и боялась пошевелиться. Вспоминала слова бабушки, что мужчине нельзя уступать быстро. Тогда из отношений исчезает романтика. Она наставляла, если секс проходит со скоростью света, и мужчина получает все и сразу, женщина становится ему неинтересна. Все равно, что использованная вещь или прочитанная книга. Тогда я с ней согласилась, а сейчас ее рассуждения не казались мне здравыми. Тому есть масса примеров. Встречаются двое, не склонных к случайным связям, и у них буквально сносит крышу. Они отдаются друг другу в первый день знакомства и живут потом всю жизнь вместе. Мне вообще кажется, что сейчас нет мужчин, которые готовы завоевывать женщину, потратив на это хоть всю жизнь. Зачем? Если не уступит одна, обязательно предложит себя другая. Таковы нынешние нравы. Если девушка корчит из себя недотрогу, мужчине жаль тратить на нее время. Олег подремал немного, затем проснулся, принялся гладить мою грудь, целовать ухо. ухо. А я подумал, что нужно смаковать отношения в самом начале, ведь такое больше не повторится. Уже не будет такой страсти, такого желания и такого возбуждения. Эти чувства слишком скоротечны и неуловимы. Именно по этой причине я должна испить их до дна. Губы Олега были влажными, теплыми и бесконечно приятными. На минуту показалось, что я сошла с ума. Мне уже давно не было так хорошо. Легкий, как ветерок поцелуи, скользили по моей коже так страстно и нежно, что я и не сдержалась и застонала. «Ты так вкусно пахнешь?» – прошептал он мне на ухо. «Чем?» – задыхаясь от нахлынувшего возбуждения, спросила я. «Лесными ягодами». «Какими?» «Сладкой малиной». Я поражала своим громким стоном, но не могла и не хотела сдерживаться. Похоже, во мне накопилось слишком много различных чувств, которые требовали выхода. Через несколько минут наши тела опять сплелись в мощном оргазме. Мне по-прежнему хотелось его целовать, вбирать в себя и впиваться, словно пиявка в его губы. Проведя искусным языком по небу, я слегка приподняла голову и засмеялась. «Ты чего смеешься?» – насторожился Олег. «Просто мне хорошо и плакать совсем не хочется. Я хочу, чтобы ты смеялась всегда».